Часть первая. Мужское тело. Под броней. Внутри мужского тела. У секса есть свой собственный язык. Знаете старую поговорку «Лучшее средство защиты – это нападение». Так вот, здесь она не работает. Когда мы говорим о сексе, иногда лучшая защита – это, по сути, ее отсутствие. Представьте такую картину. Парень встает среди ночи, чтобы пойти в туалет, и медленно пробирается через темную комнату, заставленную мебелью. Одна рука мужчины выставлена вперед, она в поисках дверной ручки или выключателя. А что, по-вашему, делает вторая рука? Защищает гениталии. Звучит очевидно, да? Мужчины защищают свои половые органы. А почему бы и нет? В конце концов, никто не хочет разбить семейные драгоценности. Но что, если я скажу вам, что эта идея самозащиты выходит далеко за рамки простого рефлекса и является ключом к постижению самых глубин, самых темных закоулков мужской сексуальности? Позвольте пояснить. Мужские гениталии растут наружу. Мальчики интуитивно защищают их с раннего возраста. Но со временем это инстинктивное желание защитить себя проявляется как постоянное чувство направленности вовнутрь, физического втягивания, которое распространяется на всю область таза. Если не верите, то посмотрите на парней вокруг себя, когда в следующий раз окажетесь на танцполе. Они танцуют только руками и ногами, будто это танец конечностей. Неудивительно, что Элвис стал помазанным королем. На протяжении многих лет я говорил с бесчисленными физиотерапевтами, хиропрактиками, а также инструкторами по танцам и йоге, и все они соглашались с тем, что у взрослых мужчин область таза часто находится в состоянии напряжения. Все эти специалисты так или иначе работают с мужчинами, чтобы помочь им раскрыться. Иногда помочь справиться с болью в спине, иногда облегчить процесс восстановления после травмы, а иногда просто для того, чтобы они достойно исполнили первый танец жениха на собственной свадьбе и не выглядели при этом как Франкенштейн. Моя первая цель как сексопатолога – помочь вам раскрыть область его таза, чтобы секс для него был менее сдержанным и более чувственным и захватывающим. Но это чувство втягивания не просто физическое. Мужчины окутаны несколькими слоями защиты – физической, эмоциональной, психологической, которые взаимосвязаны в области таза, но при этом пронизывают все тело и разум. В этом смысле каждый мужчина – рыцарь в сияющих или не очень доспехах. Теперь я знаю, о чем вы думаете. Погодите-ка, защита? Я вас умоляю, защита не помешала бы мне всякий раз, когда он толкает мою голову вниз и ожидает, что я широко открою рот и скажу «А». Но я как раз об этом и говорю. Для большинства мужчин секс начинается с пениса и им же заканчивается, и редко выходит за эти пределы. Начиная со страха, что с его яичками обойдутся грубо, до чувствительности вокруг промежности, зона между яичками и анусом, которая изобилует нервными окончаниями и является мужской точкой G, и отношение к своей заднице как с запретной для прикосновения зоне. Секс для мужчины – это то, что контролируется, ограничивается и является живым воплощением напряженности. Некоторые из этих защитных механизмов являются физиологическими и непроизвольными. Например, кремастер-рефлекс, который срабатывает, когда вы касаетесь внутренней поверхности его бедра. Яички буквально поднимаются и втягиваются. Но многие из них вносят в основном осознанный и психологический характер. Путешествие к зрелости и по ней – это путешествие с целью научиться себя контролировать. Как писал доктор медицины Луис Шульц в своей, простите за каламбур, плодовитой книге, у всех на виду все о мужском тазе. out in the open, the complete male pelvis. Чтобы жить в обществе, нам всем нужна определенная степень контроля. Впрочем, чрезмерный контроль приведет к тому, что мы станем автоматонами. Контроль — это всегда быть правым. Контроль — это не позволять чувствам влиять на свою жизнь. Контроль — это не позволять радости стать целью жизни. Контроль — это не выражать эмоции. Контроль — это значит быть нейтральным или бесполым. Контроль — это значит не быть чувственным. Контроль — это уменьшение удовольствия от секса. Контроль — это значит быть невосприимчивым к чувствам других людей, потому что ты не осознаешь свои собственные чувства. Контроль — это всегда быть на ровном эмоциональном уровне. Я процитировал этот отрывок полностью, потому что хоть проницательные наблюдения доктора Шульца и основаны на его опыте врача и специалиста по глубокому массажу тканей, я слишком часто слышу на своих консультациях те же самые жалобы женщин на мужчин. Он отключен от своих чувств. Он не может расслабиться, он все держит в себе. Мы занимаемся сексом, но не любовью. Он не разговаривает о сексе. Уходит, стоит мне только завести разговор. И так далее. Продолжая тему контроля и его физических проявлений, доктор Шульц пишет. «Достичь такого контроля значит ничего не чувствовать, а неметь». Это может относиться ко всему телу, но особенно верно для анагенитальной зоны. Защита начинается с втягивания нарушителей – пениса и ануса. Позднее, когда мы будем говорить о мужском разуме, эта зона – анагенитальная область, или полный таз, как ее окрестил доктор Шульц, довольно активно фигурирует в сексуальных желаниях и фантазиях. Несмотря на то, что он хорошо охраняется, а иногда и табуируется, таз в конечном итоге — это зона, сигнализирующая о раскрепощенности и капитуляции, зона позволения и уступок, которым мужчины хотят, но стесняются поддаться. За пределами пениса открывается целый новый мир эротических удовольствий, который можно обнаружить и исследовать. И если мужчина не китайский акробат, это совершенно девственная территория. Телесный эквивалент запретного города. Итак, давайте рассмотрим весь таз и то, почему, как по физическим, так и по психологическим причинам, его различные части обладают слоями защиты. На всю голову. Начнем наше путешествие с пениса. Наибольшее внимание получает его часть, которая называется головка. Эта мягкая мясистая область набухает во время возбуждения и изобилует чувствительными нервными окончаниями. От гребня венчика до нижней части уздечки, которую многие мужчины считают своим сексуально слабым местом. Головка, несомненно, является самой физически чувствительной частью мужского тела. Как и головка женского клитора, головка полового члена невероятно чувствительна к прикосновениям, особенно после оргазма и на начальных стадиях возбуждения. Головка — это область, которую мужчины усиленно стимулируют во время мастурбации и даже ею и ограничиваются. Для некоторых мужчин погоня за удовольствием никогда не выходит за рамки головки пениса. Как пишет Салли Тиздейл в своей книге «Говори мне непристойности. Интимная философия секса» «Talk dirty to me. An intimate philosophy of sex». «Мужская сексуальность, по всей видимости, фундаментально отличается от моей, потому что в ней нет необходимости участвовать чему-либо, кроме головки и ствола полового члена. Не нужно беспокоить, трогать, раздевать или пачкать никакую другую часть тела. Но из-за своей повышенной чувствительности головка также является и защищенной зоной, как физически, так и психологически. И когда дело доходит до физической стимуляции головки, жалобы мужчин не отличаются от жалоб женщин на то, что парни набрасываются на головку клитора как безумные. Одна женщина рассказала мне. Каждый раз, когда он начинает делать мне кунилингус, это напоминает бег быков в Памплоне. Я хочу убраться к черту с его пути. Но спешка происходит не только в отношении женщин. Вот выдержки из истории преследуемых пенисов. «Она меня доила, как будто я чертова корова. Она вгрызлась в мой член, как будто это колбаса. Осторожнее с зубами». Один парень, полицейский, насмотревшийся ужасов на своем веку, так говорил об оральных способностях своей жены. «Поверьте, я больше боюсь ее минетов, чем налетов на наркопритон. Для наркопритона я, по крайней мере, могу экипироваться. Что мне действительно нужно, так это бронежилет для моего члена». Другой тип защиты, который сосредоточен на головке, это страх преждевременной эякуляции, ПЭ. Практически каждый парень борется с ней в той или иной степени. Сообщается, что в Соединенных Штатах ПЭ встречается в 3 раза чаще, чем эректильная дисфункция. В бесчисленных докладах упоминается, что страх слишком быстрой эякуляции значительно снижает удовольствие мужчины от секса. Звезда секса в большом городе Ким Кэтрелл пишет в своей книге «Удовлетворение». «Преждевременно эякулирующие мужчины были моим проклятием. А я могу заверить вас с точки зрения парня, что совсем не весело быть проклятием для какой-либо женщины, особенно если речь идет о сексуальных способностях или о Ким Кэтрелл. И хотя мы по уши утопаем в рекламе Виагры и ее конкурентов, а импотенция, похоже, стала мейнстримом, превратившись в удобную для СМИ эректильную дисфункцию, преждевременно эякулирующие мужчины до сих пор страдают молча. Что мне кажется интересным, так это то, что многие женщины, похоже, считают преждевременную эякуляцию комплиментом и признаком взрывной страсти, тогда как эректильная дисфункция почти всегда интерпретируется как оскорбление или отсутствие сексуального влечения. Все это сводится к тому, что чувствительная головка — это зона конфликта. Нет ничего более приятного, чем ее стимуляция, но слишком часто удовольствие начинает действовать на нервы и становится непомерным. Как писал доктор Алекс Комфорт, аффилиации в книге «Новая радость секса». Некоторые мужчины не могут выдержать даже короткий генитальный поцелуй, чтобы не эякулировать. Вредные привычки мастурбации здесь могут сослужить плохую службу. Сосредотачиваясь на головке во время самоудовлетворения, мужчины программируют себя на быструю эякуляцию, что может вести к сексуальным неудачам на протяжении всей жизни. Я консультировал парней, которые были настолько расстроены ПЭ, что вообще не хотели ходить на свидания или разрывали потенциально значимые отношения с женщинами, зачастую даже не говоря им почему. Вместо этого они продолжали мастурбировать в одиночестве с библиотекой DVD-дисков в жанре XXX в качестве замены женщине. Но достаточно отметить, что близорукий фокус нашей культуры на половом акте и эякулирующем пенисе, самый важный кадр, выброс спермы, джекпот, с гиперчувствительной головкой в центре, вдохновил мужчин на поиск способов оградить себя от слишком сильного удовольствия, чтобы отложить эякуляцию. Страдающие от хронической ПЭ надевают двойные презервативы, напиваются алкоголем, наносят антистетики, ведут статистику бейсбольных мячей и даже думают об умерших. Делают все, что угодно, чтобы снизить уровень удовольствия. Но, по правде говоря, их усилия ошибочны. Вместо того, чтобы уменьшать удовольствие, нужно поощрять мужчин увеличивать и распределять его, чтобы распространять сексуальный опыт на зоны за пределами головки пениса. Короче говоря, замедляться. Вопрос мужчинам. Вы когда-нибудь давали имя своему пенису? И или как бы вы его назвали? Ответ. Спайк, Годзилла, Кинг-Конг, Пи-Уи, морская обезьянка, нервный Нелли, железный Джон, паровозик, который не смог. Вопрос женщинам. Если бы вы могли, как бы вы назвали пенис своего парня? Ответ. Быстрый, живчик, усталый, морщинистый, ленивый, Вуди, какален, невротичный и нерешительный, паровозик, который, если бы да кабы. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. У необрезанных мужчин головка покрыта препуцием или крайней плотью, из которой она выходит во время возбуждения. Обрезание, практика общепринятая в Соединенных Штатах, но не в других странах мира, все чаще становится предметом споров, причем многие приравнивают его к изуродованию половых органов. Есть такие традиционалисты, часто сотрудники медицинских учреждений, которые утверждают, что крайняя плоть – это неважный, бесполезный кусочек кожи, который препятствует поддержанию гигиены и потенциально может вызвать инфекцию, как у мужчин, так и у женщин. Но с другой, научной точки зрения, крайняя плоть играет значительную роль как в сексуальном удовольствии, так и в гигиене. Крайняя плоть полна нервных окончаний, и любой необрезанный мужчина скажет вам, что ее стимулирование – источник огромного удовольствия. Но для большинства необрезанных мужчин в Соединенных Штатах крайняя плоть часто создает дополнительный уровень защиты, совершенно нежелательный. Необрезанные мужчины чувствительны к странности своей крайней плоти и часто сталкиваются с растерянностью или даже отвращением со стороны как мужчин, так и женщин. Например, одна женщина рассказала мне, что когда она впервые увидела крайнюю плоть своего бывшего парня, она пошутила. «И что я, черт возьми, должна с этим делать?» С тех пор бедный парень испытывал эректильную дисфункцию и не мог добиться эрекции в ее присутствии. Один необрезанный пациент однажды рассказал мне, что, будучи подростком, он подвергался такой сильной критике по поводу своей крайней плоти от парней в раздевалке, что ему стало страшно, что они попытаются сделать ему обрезание. В результате он вообще бросил командные виды спорта и большую часть жизни избегал раздевалок. Уважаемый Ян, итак, я собиралась впервые отсосать своему новому парню, но оторопела при виде его крайней плоти. Приветик! До этого я была только с нормальными парнями, и это сводит меня с ума. Что мне делать? Дженни, 26 лет. Юридический секретарь. Прежде всего, имейте в виду, что хотя обрезание общепринято в Северной Америке, оно гораздо менее распространено в Европе и других культурах. Таким образом, если смотреть глобально, для мужчины гораздо более нормальным не быть обрезанным. Также знайте, что крайняя плоть может играть важнейшую роль как для его удовольствия, так и для вашего. Крайняя плоть наполнена чувствительными рецепторами, которые его возбуждают. И когда она заводится за головку, это создает более широкий гребень, который для многих женщин оказывается особенно стимулирующим во время секса. Некоторые женщины называют отвернутую крайнюю плоть встроенным стимулятором точки G. Кроме того, необрезанные мужчины обычно очень чувствительны к гигиене, поэтому знайте, что такой мужчина, вероятно, чище, чем большинство парней. Однажды я провел опрос среди женщин. Что важнее, большой пенис или чистый пенис? Чистый стал бесспорным победителем. Но можно сказать ему, что вы никогда раньше не были с парнем с крайней плотью. Скорее всего, вы не будете первой. Но помните, что нужно выражать свои мысли в любящем тоне и конструктивной манере, и признать, что это не только не помешает отличному сексу, но и, вероятно, сделает его еще лучше. Как сказала мне одна женщина, крайняя плоть – лучшая секс-игрушка, которую нельзя купить за деньги. Пизанская башня. В продолжении нашей экскурсии по пенису тело — это его средняя часть. Оно состоит из трех цилиндрических сфер, состоящих из мягких тканей. В своей умной книге «Говорящий член» «Talking Cock» Ричард Хёринг называет два больших цилиндра пещеристых тел легкими желания, потому что они почти вдыхают кровь во время возбуждения и задерживают дыхание, пока их работа не будет завершена. Это не полые камеры, как заставило бы нас думать перевод с латыни. Они наполнены шумом и яростью. Это поразительный, растущий, увеличивающийся улей с кровью. Считайте это гидравликой желания. Система клапанов позволяет удерживать кровь в половом члене, а затем выводить ее после эякуляции, возвращая его в состояние покоя. Имеет ли значение размер? Для многих мужчин тело полового члена является предметом беспокойства по поводу его размера. Мы уже знаем, что многие парни беспокоятся, что у них слишком маленький член. Но некоторые также беспокоятся и по поводу того, что он у них слишком большой. Размер пениса играет существенную роль для страха перед неудачей у мужчин с любой формой и размером. Так действительно ли размер имеет значение? Это субъективный вопрос. Он имеет значение, если это имеет значение для вас. Клитор является генератором женского оргазма, поэтому с технической точки зрения глубокое проникновение не является необходимым условием для того, чтобы женщина испытала оргазм. Однако точка G находится внутри влагалища. Поэтому, чтобы усилить клиторальный оргазм стимуляцией этой зоны, потребуется проникновение при помощи пениса, руки или секс-игрушки. Но так как точка G расположена всего в 1-3 дюймах, 2,5-7,5 см от входа во влагалище, с этим справится практически любой пенис. Если только у мужчины он не микроскопический, прямо крошечный, что встречается, по данным BBC News, у каждого 200-го мужчины, когда размер его полового члена составляет менее 2,5 дюймов, 6,3 сантиметра, в состоянии эрекции. На самом деле, если учесть, что практически все чувствительные нервные окончания, способствующие женскому оргазму, находятся в пределах первого дюйма, 2,5 сантиметра, от входа во влагалище или около того, объем, толщина имеет большее значение, чем длина. Внешность часто обманчива. Маленький неэрегированный член часто удваивается в размере в состоянии эрекции. И хотя большинство гетеросексуальных женщин наслаждаются физическим ощущением и/или эмоциональной близостью от проникновения полового члена, потому что влагалище на самом деле представляет собой сжатую трубку, которая раскрывается во время возбуждения и обволакивает половой член, размер имеет меньшее значение, чем обычно считается. Но секс не ограничивается достижением оргазма. Это совокупность физических, психологических и эмоциональных переживаний, которая влияет на то, как каждая конкретная женщина в итоге будет относиться к размеру полового члена. Почему размер имеет значение? Этот вопрос сам по себе ящик Пандоры. Когда женщин просят описать лучшую часть секса, многие называют первое мгновение проникновения, а не оргазм. Отвечая на вопрос «почему?», почти все упоминают чувство предвкушения и тесной близости. Фактически большинство поз для секса, особенно излюбленная миссионерская, по данным антропологов, самая популярная в мире, часто вообще упускают из виду клитор. Но независимо от того, результат это культурных или эмоциональных факторов, или ознаменовано детородными возможностями, похоже, половой акт часто приносит женщинам эмоциональное удовольствие, которое перевешивает физиологический компонент сексуальной реакции. Таким образом, согласно семиотике желания, размер кажется скорее эмоциональным, чем физиологическим показателем сексуального удовольствия. Что говорят о размере женщины? Сейчас самое важное, чтобы был толк. Хорошего мужчину все сложнее найти, или лучше сказать, хорошо найти мужчину с хорошей эрекцией. Я не против, если у него короткий, но надеюсь, что он при этом толстый. Важно подходить друг к другу, но это больше зависит от человека, чем от размера его члена. Нужно подходить друг к другу и эмоционально, и физически. Если любишь мужчину, то любишь и его член. Размер не важен. Все равно большинство мужчин даже не знают, что с ним делать. Мне нравятся парни с маленьким членом, потому что они усерднее трудятся. Парни с большим членом ленивые. Самое замечательное во влагалище то, что оно эластичное. Один размер подходит всем. Большинство парней не тратят время на то, чтобы я могла по-настоящему почувствовать разницу. Женщины, которые настаивают на том, что размер важен, почти всегда подразумевают это в контексте способности парня правильно его использовать. Вот этих умений мужчинам как раз не хватает, особенно тем, кто не знает, как себя вести с клитором. Многие парни, похоже, полагают, что наличие большого члена равносильно тому, чтобы быть хорошим любовником. Или наоборот, маленький член обрекает вас на то, что в сексуальном плане вы будете не у дел. В общем, при том, что многие женщины сразу же воспринимают большее как лучшее, это во многом вопрос первого впечатления. Когда в итоге доходит до дела, большинство женщин чувствуют, что большее автоматически не равняется лучшему. Практически так же, как мужчины могут считать женскую грудь в большей или меньшей степени эротичной в зависимости от размера и формы. Во многом из-за культурных стереотипов желания. Размер члена, как и размер груди, не имеет отношения к реальной физиологии оргазма и склонности к сексуальным или чувственным удовольствиям. Для многих парней размер полового члена на самом деле скорее предмет тщеславия, чем забота о женском удовольствии. Как модный спортивный автомобиль или изящный Rolex, он усиливает чувство мужественности. И в отличие от женщин, которые склонны вести честные беседы с другими женщинами о размере груди и связанных с ним комплексах, мужчины практически никогда не говорят с приятелями о своих пенисах. Хотя забавно представить. «Эй, Джек, как ты думаешь, мой член слишком мал?» Все, что нужно сделать женщине, это посмотреть вокруг, чтобы понять, что в мире существует грудь всех форм и размеров. Проблема в том, что мужчины тоже смотрят и оценивают. Но что касается парня, который обеспокоен тем, как он соотносится с другими, ему особо не на что смотреть, если только он не подглядит в раздевалке или уборной, рискуя попасться и потенциально быть побитым. А значит, парни в основном получают информацию о размере члена из порно. И это самые вредные байки о других мужчинах. Также стоит учитывать тот факт, что когда парень смотрит на свой собственный член сверху, в этом ракурсе он выглядит меньше, чем на самом деле. И можно понять, почему процветает огромный рынок липовой продукции для увеличения члена, от насосов до таблеток. Уважаемый Ян, мой парень все время твердит, что он знает, что у него маленький член, и извиняется за это, или отпускает небольшие самоуничижительные замечания, и, по правде говоря, у него на самом деле маленький пенис. Каждый раз, когда он выдает комментарий на эту тему, я веду себя так, будто его не слышала, но это только все усугубляет. Что мне делать, когда он в следующий раз заладит, что у него маленький член? Лиз, 28 лет, закупщик одежды для розничных магазинов. Спросите большинство женщин, и они однозначно скажут. Мужчины делают из мухи слона, когда речь идет об их обожаемых джойстиках. Короче говоря, если перефразировать, мужчины слишком много значения придают размеру члена. В недавнем опросе среди студентов колледжа я спрашивал, если бы вы могли спросить свою девушку о вашей сексуальной жизни, то о чем бы вы ее спросили? Я был уверен, что они захотят узнать, симулировала ли она когда-нибудь, но знаете, какой был самый популярный ответ? Как мой член по сравнению с членами других парней, с которыми она была? Как женщина, вы не можете недооценивать, насколько сексуальная идентичность мужчины зависит от его члена. Поэтому я спрошу по-другому. Вас волнует, что у него маленький член? По правде говоря, всякий раз, когда я говорю с женщинами, которые жалуются на скромный размер там, внизу, как только речь заходит о настоящих проблемах, они обычно заключаются не в том, какой у него размер, а в отсутствии удовлетворенности у нее. Довольны вы размером своего парня или нет, вам нужно переосмыслить эту тему, чтобы сфокусироваться на качестве, а не размере. Потому что, если, конечно, вы не готовы порвать с ним из-за размера его члена, ни вы, ни он особо ничего не можете с этим поделать. Разумеется, я встречал множество женщин, расставшихся с парнем из-за сексуальной неудовлетворенности. Но я никогда не встречал женщину, которая ушла от парня исключительно из-за неподходящего размера пениса. Есть старая шутка. Ублюдок — это парень, который трахает тебя маленьким членом, а потом целует тебя на прощание огромным языком. Это еще одно высказывание на тему того, что в сексе есть нечто большее, чем размер члена. Я советую в следующий раз, когда он будет шутить о своем размере, используйте это как отправную точку для какого-то искреннего общения. Спросите его, почему его так заботит его размер. Если он скажет, что это потому, что он хочет доставлять удовольствие вам или считает, что размер связан с удовольствием, воспользуйтесь возможностью образумить его. Как одна моя знакомая сказала своему мужу, который чувствовал себя неуверенно из-за размера. «Послушай, твой член не единственный, с которым я знакома, но единственный, с которым стоит быть знакомой. Если и этого будет недостаточно, то о тех, у кого маленький размер, известно, что от 1 до 3 дюймов, 2,5-7,5 сантиметров длины полового члена обычно втянуто в промежность. Чем жестче область таза, тем вероятнее, что мышцы промежности втягивают пенис внутрь тела. Когда таз мужчины раскрывается благодаря релаксации, дыханию и массажу, что мы обсудим позже, это может фактически удлинить его член. Во многих случаях проблема с размером возникает, когда он слишком велик. Многие женщины паникуют при виде большого члена и беспокоятся, что могут пострадать. В некоторых случаях это действительно может привести к травме. Это редко означает, что вы не можете заниматься сексом с обладателем большого члена. Но нужно делать это медленнее, убедившись, что вы достаточно возбуждены и увлажнены. Одна моя пациентка так боялась размера пениса своего жениха, что подумывала о том, чтобы отменить свадьбу. Хуже всего было то, что подружки дразнили ее по этому поводу и говорили, что совершили бы преступление, чтобы оказаться на ее месте. Но это подлинное беспокойство, которое может быть более опасным для сексуальных отношений, чем беспокойство по поводу маленького размера пениса. Несмотря на некоторые непопулярные взгляды, Зигмунд Фрейд, безусловно, заслуживает уважения за то, что возвестил о первичности сексуальной динамики в формировании гендерной идентичности. Плод викторианской эпохи, одна из его шарлатанских теорий, заключалась в том, что клитор — это незрелый источник удовольствия, пенис в миниатюре, как он представлял себе, и что истинный или зрелый женский оргазм физиологически коренится в вагине. Позднее эта теория была опровергнута блестящим эссе Анны Кёд «Миф о вагинальном оргазме». А другая, частенько критикуемая, что женщины испытывают зависть к пенису. Его теория звучала как-то так. Маленькая девочка видит пенис своего отца, начинает волноваться о том, что у нее его нет, полагает, что ее кастрировала мать и проводит все оставшееся существование в поисках завершенности через анатомическое превосходство мужа и сыновей. Должен признать, что я еще не встречал женщину, которая страдала бы от зависти к пенису. Но, похоже, есть много парней, которые становятся жертвами этой тенденции. Так что, возможно, Фрейд все-таки что-то раскопал, учитывая, что он был просто мужчиной, который, как и большинство мужчин, жил в основном с пенисом в спокойном состоянии. От тайной оценки органов друг у друга и зависти к большим пенисам из порно до античных эротических изображений преувеличенных фалосов мужчины давно измеряют и сравнивают свою мужественность, основываясь на размере члена и его упругости. А для тех женщин, которым случалось задуматься о том, каково было бы иметь такую штуку, приведу несколько членских размышлений. Если бы у меня был пенис, я бы писала стоя и не беспокоилась бы о том, чтобы вытащить его в темной аллее или за деревом. Я бы стала донором спермы. Я бы заставила своего парня мне отсосать и проглотить. Было бы интересно самой совершить проникновение, а не чтобы проникали в меня. Я бы правила миром. Я бы заставила Дональда Рамсфилда визжать поросенком. Уважаемый Ян, мой парень не дает мне быть сверху во время секса, потому что боится, что я сломаю его член. Это вообще возможно? Таня, 36 лет. Адвокат. Да, хотите верьте, хотите нет, но сломать пенис можно, хотя это и маловероятно. Интересно, что мужское беспокойство по поводу поломки полового члена гораздо более распространено, чем реальные случаи. И это не совсем редкий страх. Сломать пенис обычно можно, когда в состоянии эрекции он утыкается в более твердый предмет, например, в тазовую кость. Вы узнаете, что он сломал свой член, потому что, скорее всего, услышите треск. Он потеряет эрекцию, и его член согнется в одну или другую сторону. Если это произойдет, ему понадобится немедленная медицинская помощь и, возможно, даже операция. В общем, не очень веселый визит в отделение неотложной помощи. Я еще не встречал ни одного мужчины, который действительно ломал свой член, но работал с пациентами, которые родились с болезнью Пейроне, врожденным состоянием, которое вызывает искривление полового члена из-за фиброза, затвердевшей ткани. Я слышал только об одном случае перелома полового члена, когда женщина, намного крупнее и тяжелее своего сексуального партнера, безрассудно набросилась на него, будучи сверху, и успешно сломала его член. Нечего и говорить, что после унизительной поездки в отделение скорой помощи и должного лечения пара стала менее энергичной в своих любовных играх. Что касается поз для секса и сломанных пенисов, позиция, когда женщина сверху, с наименьшей вероятностью приведет к наложению шины на половой член. Да, сломанный пенис часто нужно вправлять. Потому что большинство давления и удовольствия заключается в трении клитора о его тазовую кость. Но если он волнуется по поводу такой позиции, начните со стандартной миссионерской или боковой позы и позвольте ему полностью в вас войти, и затем плавно перевернитесь наверх. Движемся на юг. Непротаренный путь. Продолжая наше путешествие вниз по половому члену к брюшной области, мы достигаем мошонки, в которой расположены яички. Как правило, левое яичко висит ниже правого, потому что левая сторона опускается первой во время родов. Примерно 75% мужчин держатся левее, хотя ясно, что этот уклон влево не воплощается на избирательных участках. Поговорим о центральном кондиционировании воздуха. Под воздействием тепла мошонка расслабляется и опускается, а на холоде она втягивается и сжимается. Из дневниковых записей терроризируемых яичек. «Она сожрала мои яйца, будто сосала пельмени». «Не сжимай, ласкай». «Сосредоточься на мошонке, на коже, не на яичках». «Щекочи, легонько касайся, покусывай, легонько щипай». «Каждый раз, когда моя девушка трогает мои яйца, у меня начинается паническая атака. Это здорово, но это пытка». Сексуальное возбуждение также приводит к тому, что яички втягиваются внутрь тела, чтобы защитить их во время секса. Как упоминалось ранее, если вы хотите протестировать кремастерные мышцы, дотроньтесь до внутренней поверхности его бедра и наблюдайте, как его яички побегут к холмам мошонки. От мошонки мы продолжаем наше путешествие вглубь охраняемых территорий, горячих зон, которые примыкают к зоне табу. В промежности находится корень полового члена. Эта зона так и называется – промежность, поскольку расположена между мошонкой и анусом. Но независимо от того, между чем она находится, это определенно область, изобилующая нервными окончаниями и эректильной тканью, которая набухает от вливания крови в паховую область во время возбуждения. Также возможно стимулировать простату, известную как мужская точка G, посредством массажа промежности, если, конечно, он вам позволит. С мошонкой к северу и анальным отверстием к югу эта зона обычно охраняется лучше, чем Гуантанамо. У него тоже есть мышцы промежности. Как у мужчин, так и у женщин есть лобково-копчиковая мышца, которая отвечает за здоровье тазовой области. Регулярная тренировка этой мышцы будет естественным образом продлевать секс и позволит мужчине лучше различать оргазм и эякуляцию, что будет приводить к более интенсивной кульминации. С возрастом мужчины иногда начинают жаловаться, что их оргазм становится менее интенсивным и доставляющим удовольствие. Одна из причин этого снижения – постоянное ослабление лобково-копчиковой мышцы. Это должно быть достаточной мотивацией. Так что в следующий раз, когда он отправится в спортзал, скажите ему, что поднятие тяжестей – не единственный вид упражнения, который он должен выполнять. Если он хочет получить некоторые рекомендации о том, как их делать, скажите ему сначала потренироваться, останавливать поток мочи в разгаре мочеиспускания. Это поможет ему найти правильную мышцу. После этого он должен повторять упражнения Кегеля, постепенно наращивая общее количество, а также длительность сокращения мышцы. Он может делать эти упражнения где угодно, но иногда бывает весело тренировать эти мышцы вместе. Вы оба выиграете, выполняя упражнения Кегеля во время полового акта. Он сможет продержаться дольше, а вы почувствуете свою точку G, когда он будет делать упражнения, находясь внутри вас. И помните, что он прекрасно почувствует ваши упражнения, особенно если вы сократите мышцу, когда он будет из вас выходить, или даже лучше во время секса со взаимным сжатием, а не толчками. Сердце тьмы. Как и промежность, вход в анальное отверстие богат нервными окончаниями и является источником огромного удовольствия. Но он тоже защищен, мягко говоря. Представьте, что это сердце тьмы мужской сексуальности. Поиграйте с ним там, и он, скорее всего, станет таким же сумасшедшим, как Марлон Брандо в «Апокалипсис сегодня». Предстательная железа представляет собой железу размером с грецкий орех, которая находится ниже мочевого пузыря и производит простатическую жидкость. Белая липкая жидкость составляет основной объем спермы и служит механизмом ее доставки. Простата также является источником удовольствия, который можно стимулировать через анальное отверстие. Ее часто называют «мужской точкой G». Я предпочитаю называть ее «точкой P» от слова «защищенный» — «protected», а не «простата». Если вы и ваш партнер хотите насладиться этим самородком сильного удовольствия, вам нужно продвинуться на 1-3 дюйма, 2,5-7,5 сантиметра, внутрь его прямой кишки по направлению к передней части тела. К животу. Для менее инвазивных удовольствий простату можно также простимулировать извне посредством массажа промежности. После заднего прохода идут ягодицы и проходящие через них большие ягодичные мышцы, которые часто напряжены. Кроме них, там есть полоски волокнистой ткани, прямые мышцы живота, известные также как кубики пресса, расположенные внизу живота в области паха. Как заметил доктор Шульц в книге «У всех на виду все о мужском тазе» «Out in the open, the complete male pelvis», эти полоски образуют своего рода внутреннюю защитную ракушку, которая, если становится чрезмерно тугой, может ограничивать поступление кислорода в эту область и вызывать ощущение онемения. При изучении мужского тела важно не ограничиваться лишь половым членом и принимать во внимание всю область таза. В большинстве случаев в сексе половой член двигает, если не тащит остальные части, участвующие в этом процессе. Остальные части становятся чрезмерно напряженными или вялыми и несколько нечувствительными. Из-за комбинации физиологических и психологических факторов мужское стремление защищать и охранять эту зону может помешать сексуальному опыту. Раскрывая таз и подключая всю его платформу удовольствия, вы можете помочь ему насладиться усиленным, внетелесным сексуальным и чувственным опытом, который коренится в его собственном теле.